Эпилог. Раз похоже, значит моя. В большую комнату с мраморной табличкой на входной двери «Гимнасиарх» вошли двое. Ничем не приметный мужчина лет под 50, судя по всему, житель Хоры, и подросток лет 14 среднего роста, длинноногий и сухощавый. В комнате за большим резным столом у окна сидел, просматривая стопку исписанных восковых табличек, молодой русоголовый человек лет 20. Мужчина осмотрелся и, никого больше не увидев, сказал, обращаясь к молодому человеку: «Мы пришли поговорить с гимнасиархом. Где его можно увидеть?» Едва заметная усмешка тронула лицо молодого человека. Он встал из-за стола и учтиво склонил голову. «Он перед вами. Чем могу служить?» Мужчина недоверчиво осмотрел юношу с ног до головы. «Я серьезно. Я тоже серьезно. Серьезнее быть не может. Получается, что ты новый гимнасиарх, так что ли?» «А почему бы и нет?» — вопросом на вопрос ответил юноша. «Хм, тогда извини. Я слышал, что у нас теперь молодой гимнасиарх, но не думал, что настолько. Ну, что ж, случается. А все, что случается, только к лучшему. Меня зовут Най. Я живу за городом в своей усадьбе, а этого мальчишку, он мой раб, зовут Тихон. А дело у нас к тебе такое. Этот мальчишка, Тихон, хорошо бегает. Очень даже хорошо бегает. Его никто ни разу еще не обогнал. Даже ребята намного старше. Впрочем, и взрослым он не по зубам. Уверен, что из этого мальчишки может выйти большой атлет, который мог бы прославить Ольвию. Как не так давно ее прославил Тимон Фокритос. Ты ведь слышал о нем? Вот я и подумал, а нельзя ли моего Тихона определить в гимнасии, чтобы он мог там заниматься атлетикой по-настоящему, под руководством опытного педотриба?» По лицу гимнасиарха скользнула неопределенная улыбка. На какое-то мгновение он задумался, будто что-то вспоминая. Потом вздохнул и развел руками. «Рад бы принять. Да только альвийские законы не позволяют, к сожалению, учиться в гимнасиях рабам, даже очень способным. Я же говорил, что напрасно мы сюда идем», — обращаясь к хозяину упавшим голосом, вымолвил подросток. «Почему напрасно?» — улыбнулся гимнасиарх. «Может, и не напрасно. Скажем, я мог бы посмотреть, как ты бегаешь. И если у тебя действительно имеются способности к бегу, помочь советами, мог бы, наконец, подыскать стоящего педотриба, есть у меня такой на примете. Так что не все еще потеряно, ну как?» Тихон заулыбался, оживился и его хозяин. «Не знаю, как и благодарить тебя», — сказал он. «Спасибо. Но как это можно сделать практически?» «Практически мы можем сделать это так», — ответил гимнасиарх. «В первый день следующей декады на городском стадиуме состоятся атлетические состязания учеников гимнастии в честь Ахилла, Пантарха, то есть Ахиллии. И я позволю твоему Тихону принять участие в состязании бегунов. Там мы увидим, на что он способен. Идет?» «Обрадовал ты нас, уважаемый гимнасиарх. Еще раз спасибо!» От избытка чувств Най даже поклонился чуть ли не до земли. Он повернулся к двери, но его придержал за хитон Тихон. Наклонившись к хозяину, мальчишка зашептал что-то ему на ухо. «Неприлично это», — ответил Най громким шепотом. «Перестань, не выдумывай». «А что тут такого?» — повысил голос, и мальчишка, то и дело оглядываясь на гимнасиарха. «Я спрошу». «Ну и спроси». «Чего стесняться? Давай», — пришел на помощь Тихону гимнасиарх. «И что же ты хочешь узнать?» «Спросить. Уважаемый гимнасиарх, я хотел бы вот что. Не твоя ли это стоит в Теменосе статуя, на постаменте которой выбита благодарная Ольвия сыну своему быстроногому Тимону Фокритосу по прозвищу Авр, ну и так далее?» «С чего ты это взял?» — удивился гимнасиарх. «Очень уж вы похожи друг на друга. Ты на статую, а статуя на тебя. Вот я и подумал». «Ну, что тут скажешь?» — развел руками гимнасиарх. Только одно. Правильно подумал. Раз похоже, значит, моя. Чья же еще? Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2019 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова, читал Кирилл Петров.